Глава 17. Тая. Всю ночь мне снились снега, ели, укутанные ласковой вьюгой, сияющие бриллианты застывших озер. Я будто видела все с высоты. Проснулась с ощущением утраты. Неужели моя магия манит меня из снов? Бросила взгляд на розу, которая стояла на столе не тая, как и обещал Драгон. После завтрака Цветана повела нас далеко в лес. Почти на самый край своих угодий. Мы оказались на странном пятачке. Деревья стремительно желтели, теряя хвою и листву. Что с ними? Мерцана за это время почувствовала свое единение с природой, как истинная весна, переживая за каждую бабочку и травинку. «Подойдите поближе», — сказала Цветана. «Приглядитесь и ответьте мне, что нашли». Мы с некоторой опаской приблизились к деревьям. Все ветви были усыпаны мелкими белесыми гусеницами, сразу и не разглядишь. Их тела пульсировали, неприятное зрелище. Эти пакостники с удивительным проворством пожирали основания листьев и игл, умерщвляя их. «А мы здесь зачем?» — оторвалась я от созерцания. «Думала, только льды топить и цветочки выращивать надо. В нашем веденье вся жизнь лесов, полей, лугов и людей». Если где-то нарушено равновесие, то иногда только мы и можем его восстановить. Итак, подумайте, что делать в этом случае. Я пожала плечами и окутала одно дерево тонкой коркой льда. Гусеницы вмиг замерзли и осыпались. Остатки смыло талой водой. Это правильно? Деревья от такого не пострадают? Показала Цветане плоды своих трудов. Верно и твое решение. Однако ты мыслишь, как бы сказать... «По-зимнему. Мерцана, может, ты нашла способ?» «Я бы...» — робко начала девушка. «Призвала птиц. И гусеницу берут, и им по весне подкормка хорошая». «Отлично!» — улыбнулась колдунья. «Только мы еще этого не умеем», — тихо возразила Мерцана. «Этому сегодня и научитесь». Цветана встала, раскинула руки в стороны и закрыла глаза. Представьте весь лес, сколько в нем птиц. Постарайтесь увидеть их. Потом зовите, держа в голове точную картинку этой поляны и то, что им следует сделать. Сосредоточьтесь, увидите, как ваши чары коснутся каждую печушку, что есть в лесу. Колдунья договорила и открыла глаза. Попробуй, Мерцана. Девушка с сомнением во взгляде вышла на середину поляны, встала, как показывала Цветана. Зажмурилась и, вскинув голову вверх, зашевелила губами. Нас окутала тишина. Казалось, даже листва замерла на деревьях. А потом издалека раздалось громкое щебетание. Появились первые небольшие стайки лесных птиц. Они покружили над поляной и начали рассаживаться на ветвях, споро склевывая гусениц. За ними прилетали еще и еще, пока деревья не покрылись пестрым пернатым ковром. «Ого!» — только и вырвалось у меня. Работы нашим маленьким друзьям хватило не более чем на 15 минут. Также стайками они начали покидать поляну. Мы подошли к деревьям, ветви были чисты. Цветана легко прикоснулась к одному из них, и оно вновь зазвенело, показались новые листочки. Обходя поляну по кругу, колдунья лечила всю растительность. «Чего стоим?» — обернулась она к нам. «Помогайте мне!» Мерцана с блеском в глазах принялась за дело. Я же подошла к дереву и остановилась. Оно как заморожу его в сосульку. Потом и колдунье не поможет. Взялась за небольшую веточку, призвала бывшие во мне силы весны. Понемногу начала наливаться она жизнью. Залечились раны, оставленные прожорливыми вредителями. Проклюнулись новые иголочки. Воодушевившись, шагнула к стволу, приложила к нему ладони. Зазеленела сосенка, ласково погладила меня веткой, будто поблагодарила. Приятно, даже на душе потеплело. В весенних силах тоже есть свое очарование. И сколько же мне так метаться до покрохи собирать свою магию, чтобы исцелить такое количество больных растений? Настроение испортилось. Надо поговорить с Цветаной. Возможно, Люд по ее просьбе согласится обучать меня здесь, чтобы не пришлось жить в его усадьбе. Зараженных деревьев было немало. Цветана отошла в сторонку, наблюдая, как мы работаем. Провозились с Мерцаной почти до вечера. Если первые деревья дались нам легко, то с каждым новым сил становилось все меньше. Подойдя к очередному дереву, заметила, что от моих рук по ветке побежал иней. Бросила занятие, оставив доделывать мерцание. Я уже не могла контролировать свои чары. Цветана это заметила и кивнула. «Ничего, у тебя отлично получилось. Правильно сделала, что сначала проверила». Добрались мы до своих избушек, вымотанные на нет. Сердобольная Ружана принесла нам ужин, горячих пирожков и кружки с молоком. Я слезла с лавки, впившись зубами в свежую, вкусно пахнущую выпечку. «Ммм, какое наслаждение!» Желудок довольно заурчал. «Вижу, Цветана вас совсем измотала». С порога раздался насмешливый голос Драгона. Поперхнувшись куском пирога, обернулась к гостю. «Тебя стучаться не учили?» «Открыто было», — развел он руками. Проглотив едва разжеванный кусок, подошла к гостю. За окном догорал закат. «Тебя могут заметить. Не годится по ночам к девицам в избу ходить». «Не ночь еще», — усмехнулся Драгон. «Я за тобой. Хочу показать тебе кое-что». «Звучит многообещающе», — улыбнулась ему. «Далеко идти?» «Хм, и да, и нет. Мне рукой подать, тебе полгода топать, если не больше». Звучало очень интригующе. Я поглядела в глаза Драгона. Можно ли довериться ему? Он не отвел взора, смотря открыто. «Ну, пошли», — решилась я. «Только вернуться надо не поздно». «Стоит тебе лишь сказать, и мы будем здесь». Драгон протянул мне руку, вывел во двор и открыл тропу. Через пару минут перед нами расстилались снега до самого горизонта. «Где мы?» — ахнула я от неожиданности. «В царстве вечной зимы. Нравится?» «Пока не знаю». Я оглянулась. Глыбы льда вздымались тут и там причудливыми фигурами. Солнце висело тусклым шаром над самым горизонтом, чуть касаясь его края. В его приглушенном свете переливались ледяные великаны глубокими оттенками синего. Пушистый снег прикрывал под собой более плотный наст. Я сделала несколько шагов. Странно, ноги не проваливались в снег. «Как это?» — подпрыгнула посильнее. Только тогда ступни ушли глубже. «Это дар нам от матушки зимы», — улыбнулся Драгон. Я сгребла ладонями снег, подкинула над собой. Он рассыпался над головой, скатываясь по плечам. Волшебник махнул рукой, и с неба полетели снежинки. Не сдерживая себя более, понеслась по белому полю, уходящему к самой кромке горизонта. Вдали показалось свинцовое море, тяжело вздымая ледяные волны. По моим венам бурлила горячая кровь, отгоняя от тела холод. Чары рвались наружу, просились выплеснуть их. Повела рукой, ни о чем не думая. Передо мной возникла снежная стена. Легонько толкнула ее пальцем, и она осыпалась под ноги горкой мерцающих льдинок. Позади раздался смех Драгона. «Гляди!» Он простер руки, и из снега стали сами собой лепиться аккуратные кирпичики, собираясь в стены, потом в башенки, пока перед нами не предстала небольшая снежная крепость. «Здорово!» Обошла творение колдуна кругом и сама принялась за стройку. Получалось кривовато, но в целом неплохо. Для меня этого показалось мало. Я облюбовала мощную глыбу льда. Постояв около нее, принялась за дело. Водила руками по мерзлому полотну, держа в уме образ Ники Самофракийской. Очень уж мне нравилась крылатая богиня, когда-то увиденная в учебнике истории. По мановению моей ладони отсекалось все ненужное, проступали одетые перьями крылья, гордый стан. Несуществующие в нашем мире руки поддерживали развивающуюся, будто от ветра, одежду статуи. «Кто это?» Драгон с восхищением смотрел на мое творение. Вовремя вспомнила, что он видеть греческую богиню не мог. «Так, дала волю воображению». Я обернулась к волшебнику, слепила чарами за его спиной снежок и зашвырнула за шиворот неожидающему подвоха мужчине. Он подпрыгнул метра на два вверх. «Ах ты так!» Злобно ухмыльнувшись, махнул рукой, и в меня полетело с десяток снежных снарядов. Тягаться с ним мне не по силам, пришлось прятаться за Никой, из-под тишка обрушивая на голову Драгона новые порции снега. Мы, смеясь, кружили вокруг статуи, пока не запыхались совсем. Я приникла спиной к ледяной деве, чтобы немного охладиться. Тут-то и поймал меня волшебник. «Попалась?» Он прижал меня к Нике. Я вздернула голову, встретившись с его глазами, сияющими притягательным светом. Дыхание колдуна обжигало лицо. Драгон переменился, взор затуманился. Он наклонился, прикоснувшись к моим губам, легким поцелуем. В голове точно поднялась вьюга. Мысли крутила и уносила вдаль. Не знаю, как это произошло, но я сама чуть приподнялась на цыпочках, ответив на поцелуй. И волшебник обнял меня, стиснув в объятиях. Его губы усилили напор. Сердце мужчины билось в груди в такт с моим. Запустила пальцы ему в волосы, чувствуя, как внизу живота разгорается жар. Прежде со мной никогда такого не случалось. Руки драгона скользили вдоль спины, опустились на талию. Он еще сильнее вжал меня в ледяную статую, покрывая поцелуями лицо и шею. Внезапно спину резанула льдинка. Я невольно вскрикнула, волшебник испуганно отступил. «Я сделал тебе больно?» С тревогой смотрел он на меня. «Не ты, она!» Ткнула пальцем в статую. Привела меня в чувство. «Слишком все быстро. Не готова я к отношениям. Ни здесь, ни в этом мире. Мне надо вернуться домой. Отведи меня назад, пожалуйста». «Тайя!» Драгон заглянул в глаза. «Все в порядке? Я напугал тебя. Прости». «Нет-нет, все нормально. Только прошу, не делай так больше. Не надо». «Обещаю», — чуть огорченно сказал волшебник. «Не сделаю, пока не попросишь. Я выведу тебя, а сам же не покину тропы». «Хорошо. Не нужно, чтобы тебя видели». Драгон доставил меня к избушке и сразу же исчез. Я же, устроившись на лавке, долго не могла уснуть, вспоминая его объятия, проводя по припухшим губам пальцами, снова и снова возрождая в памяти наш поцелуй. «Нет». «Неверно это. Завтра вся эта сказка, как появилась, так может и исчезнуть. Ни к чему связывать себя любовными узами». Кинула последний взгляд на мерцающую во тьме розу, отвернулась к стене и закрыла глаза.